Не веря собственным ушам, Эльнара молчала, надеясь, что все услышанное ею не более чем пьяная шутка. Но Фарух прежде несвойственным ему неприятным и торжествующим тоном продолжал. «А еще ты не знаешь, птичка, что я тебя красиво обманул». «Он обманул тебя, нетрезво улыбаясь», — подтвердил приятель. «И ты мне больше не нужна, глупая женщина». «Ты ему больше не нужна», — словно попугай повторил юноша. «Милая, тебе лучше немного помолчать. Отдохни на моем широком плече, моя радость». На глазах до нельзя изумленной девушки ее возлюбленный страстно поцеловал в алые губы красивого и немного жеманного юношу, а затем, поудобнее устроившись вместе с ним на соседнем диванчике, злорадно усмехаясь, сказал: «Ты думала, птичка, что я люблю тебя и только лишь мечтаю, чтобы жениться на тебе, ведь так, маленькая женщина? Ах, глупые курицы, вы все мечтаете об одном и том же, как же это скучно! А между тем, по-настоящему понять и полюбить мужчину может только мужчина, например, такой, как мой Инкар, которого совершенно случайно мне посчастливилось сегодня встретить. Посмотри, как он красив, изящен, нежен, сколько в нем чувственности и искренности, сколько нерастраченной любви. Какая женщина может с ним сравниться? Ни одна во всем белом свете, включая мою жену». «У тебя есть жена?» — голос Эльнары предательски дрогнул. «Я вижу, ты удивлена. Ах да, птичка, я совсем забыл тебе сказать, что вот уже несколько лет, как я женат, и даже имею маленькую дочь. Она вместе со своей матерью живет в отдельном дворце на другом конце Перестана. Я их при случае навещаю, как положено добропорядочному мужу и благонравному отцу». «Зачем же ты мне лгал?» В прекрасных глазах Эли читалась такая глубокая боль, которая не оставила бы равнодушным даже самого жестокосердечного человека. Но Фарух был закаленным в придворных интригах царедворцем, привыкшим топтать чувства других людей. Задумчиво погладив по волосам заснувшего юношу, он только улыбнулся и произнес: «Видишь ли, так случилось, что с юных лет я стал питать непреодолимую страсть к красивым изящным юношам, к таким, как Инкар, радость моих глаз и услада моего сердца. Конечно, никто из моих родных об этом не догадывался. А когда подошло время, я, как положено, взял себе жену, но при первой же возможности, под благовидным предлогом, отселил ее подальше от себя, дабы она не мешала мне предаваться моим излюбленным утехам. Время от времени я навещаю ее, чтобы исполнить свой супружеский долг». «Для чего в таком случае понадобилась я?» — бесцветным голосом спросила Эльнара. «Во-первых, не забывай, что я был вынужден пригласить тебя в свой дом, дабы спасти тебя от заслуженной кары», — ухмыльнулся Фарух. «Во-вторых, в сравнении со многими женщинами ты не только очень красива, но и необычайно умна. Я искренне заинтересовался тобой. Правда, мои намерения относительно тебя мне самому еще были не совсем ясны, когда случай привел тебя в мой дворец. А потом мне захотелось иметь тебя рядом с собой так, как держат редкую птицу или приобретают завезенный из далеких земель цветок необыкновенной красоты. Но на твое несчастье вскоре твоя женская сущность наскучила мне. С недавних пор я вернулся к своим старым добрым друзьям и прежним милым моему сердцу забавам. И теперь я должен расстаться с тобой, птичка, а мое ложе любви отныне будет делить со мной Инкар, без сомнения, самый красивый и нежный юноша на этом свете. Конечно, я с самого начала знал, что ты — лишь временное явление в моей жизни. Будучи женщиной, ты при всем желании не могла сполна утолить мою страсть, хотя я очень старалась. Мне хотелось поступить с тобой по возможности справедливо, и я долго думал над тем, как это сделать. Надеюсь, ты понимаешь, птичка, что ни один человек на свете, кроме самых близких и проверенных мною людей, не должен знать, что брат великого хоршекского хана занимается любовью с мужчиной. Знание подобной тайны карается смертью, но я открыл тебе ее для того, чтобы ты знала, почему я оставил тебя, несмотря на всю твою пылкую любовь ко мне. Ты должна ценить мое благородство, женщина, однако в жизни за все приходится платить.